Глава 24. Ясмина. Лея мне рассказывала, что ее отец был военным, спас жизнь Самиру, а спустя многие годы она и Самир поженились. Рассказывала, как жила в тайге с Валидом и Петром, как на них напали, а мужчин ранили. Ей тогда пришлось стрелять и защищать их. Страшно было целиться в живого человека и нажимать на курок, но еще страшнее было потерять друзей. Услышав эту историю, я и не думала кого-то осуждать. Увидев сегодня запись, которая меня шокировала, я просто растерялась. Злое, дикое лицо Валида в момент ярости напугало. Это уже чуть позже, когда ехали в машине, и я раз за разом прокручивала увиденное в голове, сложила картину. Сразу и не поймешь, что на нем военная форма, потому что в грязи и крови. Лицо, покрытое потом и пылью. Сложно принять его образ жизни, проникнуть в то, что ему приходится испытывать и переживать. Он многое видел, через многое прошел, и мне хочется его поддержать. Теперь я каждый раз буду бояться и переживать, когда он уезжает. Валид напряжен. Я понимаю, вряд ли он хотел, чтобы эту запись обнародовали. Когда мы возвращаемся в особняк, он идет к Самиру, а я в комнату. Им есть что обсудить. Минут 5 рассматриваю покупки. Раздеваюсь и надеваю кружевной халат. Кручусь перед зеркалом. В магазине такой возможности не было, с разных ракурсов и подальше от зеркала. Надеюсь, Валид не скоро вернется. Не выдерживаю и примеряю бордовый комплект. Черный мне нравится больше, но он будто для особого случая. Его убираю в шкаф. Я стараюсь всегда носить симпатичное белье, хотя такого дорогого ни разу себе не позволяла. Когда приходится переодеваться в обществе девочек-танцовщиц, хоть это происходит и нечасто, нельзя позволить себе любимые хлопковые трусы и топ. Они только для дома, учебы, ну и если ты точно знаешь, что одежду снимать не придется. Я за здоровье и удобство, поэтому хлопковых комплектов в моем гардеробе большинство. А то, что сейчас на мне, роскошно. Смотрю в зеркало и ощущаю себя неотразимой. Дверь раскрывается так неожиданно, что вскрик застывает на губах. Темный, обжигающий взгляд Валида прибивает к месту. Во рту все пересыхает. По телу несутся мурашки. Я вижу дикость и безумие в его глазах. Но меня это почему-то не пугает. Заводит. Он словно гладит меня. Ласкает. Я оправдываюсь и пытаюсь прикрыться. Руки дрожат, пока надеваю халат. А его взгляд не меняется. Голос звучит глухо. Бархатные нотки задевают какие-то струны. Я сбегаю в ванную. Не от него, а от себя. Я не знаю, сколько времени прошло, но тело до сих пор резонирует. Умывшись холодной водой, выхожу из ванной. Валид не ушел. Стоит переключить его внимание на другую тему. Нам как раз нужно поговорить о том видео. Не буду скрывать, что мне не понравилось, что Валид отобрал у меня телефон. Но разговор неожиданно получился откровенным и сблизил нас еще больше. Я с трудом сдерживала слезы, пока он говорил. Мне кажется, я в него влюбляюсь. Стоило мне об этом подумать, как Валид своими подозрениями все испортил. «Калибри, ты же не пытаешься усыпить мою бдительность, чтобы сбежать?» Задает этот неверующий мне вопрос. «Как ты догадался?» Абсолютно серьезно интересуюсь и даже глаза виновато отвожу в сторону. Так и хочется ему треснуть. Я уже вещи собрала. Думаю, прямо сейчас бежать или ночи дождаться. Охрану на воротах подкуплю и прощай. Как можно не разозлиться на его дурацкий вопрос? Тебе денег дать. Вряд ли парни устроят твои сбережения. Самир ведь их в живых не оставит, если они его предадут. Рисковать за мелочевку ребята не будут. «Какая мелочевка? Да у меня больше 100 000 денег!» Шутя, оскорбляюсь. Мне нравится, что он понял стёб и поддержал шутку. Мужчина с чувством юмора — это жирный бонус. «А-а-а-а!» — тянет он, едва сдерживая улыбку. «Тогда проблем нет. Они смогут купить себе домик на Канарах и жить долго и счастливо всю оставшуюся жизнь на оставшуюся от 100 000 долларов сумму». «Рублей?» — смеюсь я. «Если рублей, то тебе придется оставаться со мной». Голос звучит тише, глуше. Воздух в комнате меняется, становится трудно дышать. Между нами будто пробегает электричество. Нужно что-то сказать или сделать, чтобы развеять наваждение. А у меня вата в голове. Я таю под его обжигающим взглядом. Во рту пересыхает. Высунув кончик языка, обвожу губы. Глухой стон издает Валид. А в следующую секунду он оказывается совсем близко. Толкает меня на постель и нависает сверху. Я знаю, что сейчас его рот накроет мои губы. Наши взгляды встречаются. Сердце учащенно стучит в груди. Предвкушаю что-то новое. Это чувство вибрирует по всем нервным окончаниям. Так бывает, когда мужчина, который нравится, собирается тебя поцеловать. А ты знаешь, что ответишь? «Остановлюсь, как только попросишь», — предупреждает и целует. Валид. Калибри шутит. Напряжение в затылке отступает. Чувствую, не врет. Расстояние между нами сокращается, но пока только на эмоциональном уровне. Но это только пока. Я готов нарушить ее личные границы. Меня до сих пор не отпустило. Яся в спортивном костюме, а перед глазами в одном белье. Мысленно ласкаю, целую, возбуждаю. Стоит к ней придвинуться, коснуться, и желаемое станет ощутимым. Как только эта мысль созревает в голове, не вижу никаких препятствий. Я уже рядом с Калибри. Опускаю ее на постель. Нависаю сверху и, прежде чем поцеловать, заглядываю в глаза. Ответ там. Накрываю мякоть розовых губ. Веду языком по нижней губе. Яся понимает намек, пускает меня углубить поцелуй. От удовольствия глаза закрываются. «Вкусная. Какая же она вкусная!» Калибри отвечает. Чуть подается навстречу, трется о мою грудь. Срывает канаты, на которых держится мой контроль. Пальцы зарываются в длинные густые волосы. Отрываюсь от сладких губ. Нужно немного остыть. Если продемонстрирую, насколько сильно ее хочу, скорее всего, напугаю. Утыкаюсь носом в шею, веду по нежной коже. Вдыхаю аромат, который въедается в кожу. Целую, едва касаясь. Жилка под моими губами учащенно пульсирует. «Блин, как тут успокоиться?» Мне ее реально мало. Хочу всю. Зацеловать. Заласкать. Залюбить. Я просто поцелую. Тяну наверх толстовку вместе с футболкой. Калибри хватает одежду и сжимает на груди. Пару мгновений думает. Рука, державшая толстовку на груди, расслабляется. И если будет слишком, я остановлюсь. Скорее я это себе обещаю. Моя девочка полуобнажена и в моих объятиях. Пожираю ее взглядом. Наверное, так чувствует себя умирающая от жажды, когда видит колодец с водой. Плоский животик, тонкая талия. Невозможно удержаться. Целую. Вывожу узоры на коже кончиком языка. Поднимаюсь к груди. Она спрятана за тонким кружевом. Хочется расстегнуть бюстгальтер. Прикоснуться к живой плоти, но не решаюсь. Яся настороженно наблюдает. Контролирует ситуацию. Не позволяет себе полностью расслабиться. И я не буду расстегивать. Не зажимайся. Мну в руке мягкую округлость. Идеально мне подходит. Полностью помещается в ладонь. Приятно до покалывания на кончиках пальцев. Через белье целую и ласкаю. С губ Калибри срывается хриплый тихий стон. Накрывает так, что в глазах темнеет. Пульсирует в висках. Напряжение в паху достигает своего максимума. До боли. Разрядку не получу, буду мучиться. Яся выгибается в моих объятиях. Пробирает меня девочка так, что себя не узнаю. Нам лучше остановиться. Где только силы взял от нее оторваться. Откидываюсь на постель, глаза закрыты, чтобы не видеть объект желания. Руки закидываю за голову и складываю в замок, чтобы не тянуться к Калибри. Кровь кипит в венах. Рваное дыхание нарушает тишину. «Молчи, Калибри, дай мне 5 минут. Мысленно прошу». «Чихоев, рукоблудие тебе в помощь». Давлю нервный смех. Я не помню, когда прибегал последний раз к этому методу. Лет в 12-13, по-моему. «Яся, я так долго не выдержу. Или чокнусь, или подомну под себя». Продолжаю мысленный диалог с собой. «Тебе плохо?» Беспокоится Калибри. Я ощущаю ее дыхание на своем лице, но глаза не открываю. «Валит». «Очень». Голос срывается. «Я могу чем-нибудь помочь. Только ты и можешь, но вслух ничего не говорю. Вызвать скорую?» Издевается. Открываю глаза, встречаюсь с ее встревоженным взглядом. Не шутит. Хватаю тонкую ладошку и опускаю на пах. Глаза Колибри становятся больше вдвое. «Скорая тут вряд ли поможет». Тихо. Ее ладонь вжимаю сильнее. Немного веду вверх. Меня всего передергивает. «Больно?» «Переживу». Выходит чуть грубо, но руку не отнимаю. Это просто мазохизм. Не верю, но ее пальцы оживают. Сжимаются. «Яся, если не собираешься идти до конца, лучше убери руку». Рычу, будто раненый зверь. «Я могу рукой. Я знаю, что так облегчу». Слуховая галлюцинация, валит. «Закатай губу». Она сжимается и пытается выдернуть ладонь, которую я продолжаю удерживать. «Блин, обломал? Обиделась?» «Колибри, через одежду не получится». «Получится, но она ведь об этом не знает. Поэтому иду ва-банк. Мне много не надо, чтобы финишировать». Накрывает от невинных прикосновений сильнее, чем от орального секса. Она кивает. Матерюсь про себя. «Согласилась». Представляю, как она будет меня касаться. С губ срывается глухой рык. «Не испугаешься?» Улыбаюсь, а всего потряхивает. «Нет, я видела...» Накрывает ревностью, но прежде чем я это показываю, она продолжает. «В роликах». Чуть отпускает. «Колибри, я тебе без роликов покажу все, что тебя интересует. И даже больше». Всей этой механической постановочной ерундой нехрен голову забивать. Одним махом стаскиваю с себя штаны вместе с боксерами.